Мщение. Изменой слуга паладина убил. Убийце завиден сан рыцаря был. Свершилось убийство ночною порой, и труп поглощен был глубокой рекой. И шпоры, и латы убийца надел, и в них на коня паладинова сел. И мост на коне проскакать он спешит, но конь поднялся на дыбы и хрипит. Он шпоры вонзает в крутые бока, конь бешеный сбросил в реку седока. Он выплыть из всех напрягается сил, но панцирь тяжелый его утопил.